и заметил, что с внутренней стороны, как раз у места разреза, нагромождена масса ящиков. Видите, сударыня, я готов заключить пари, что преступник скрывался именно за этими ящиками. Так его и со стороны зверинца не было видно. Он сделал этот разрез и поджидал здесь свою жертву, как паук в паутине поджидает муху. Пинкертон внимательно обследовал почву, но ничего более или менее значительного не обнаружил. Войдя в зверинец со стороны разреза, он также ничего не нашел. Эта неудача немного огорчила сыщика, и он пробормотал себе под нос: «У меня ведь есть еще другой путь, и по нему я безошибочно дойду до цели. Вы, сударыня, — добавил он громко, — можете идти домой. Ведь вы оставили свой адрес в полиции. Желаю вам от всей души поскорее получить обратно украденные у вас вещи». Девушка поблагодарила его и удалилась, а Нат Пинкертон смешался с толпой. Он стал разыскивать палатку волосатого человека Уильяма, который показывал себя публике, взимая за вход по 10 пфеннигов с человека. Сыщику недолго пришлось искать. Третья палатка принадлежала Уильяму. Раненой Марии Уильям за кассой еще не было. Дела у них, по-видимому, шли плохо. Толпа мало интересовалась волосатым человеком. Люди равнодушно проходили мимо, никто не останавливался. Пинкертон стал прохаживаться неподалеку от этой палатки до тех пор, пока не заметил в толпе фигуру Марии Уильям. Она проталкивалась сквозь массу народа, держа на повязке раненую руку. Увидев ее, Пинкертон тотчас скрылся в боковом проходе и приблизился к палатке Уильяма с задней стороны. Через маленькую щель он мог рассмотреть внутренность палатки. Устройство отличалось необыкновенной простотой. Там был поставлен ряд грубо сколоченных деревянных скамеек, перед которыми висел занавес, легко раздвигаемый в обе стороны. За занавесом было сделано небольшое возвышение, на котором Уильям, очевидно, и показывал себя публике. Пинкертону пришлось ждать недолго. Через несколько минут Мария Уильям вошла в палатку с главного входа, просунула за занавеску голову и, понизив голос, спросила: «Эдвард, ты здесь?» Занавес раздвинулся, и показалось существо, скорее напоминающее обезьяну, чем человека. Его шея, щеки, лоб и голова были покрыты густыми темно-коричневыми волосами, а глаза блестели, как два горящих угля. Этот удивительный человек был, по-видимому, сильно взволнован. Хриплым, полным беспокойства голосом он спросил: — «Ты уже вернулась, Мария? Как обстоят дела?» — «Все хорошо», — ответила она. «Можешь быть совершенно спокоен. Сегодня вечером я расскажу тебе обо всем подробно, а пока молчи, опасно говорить. Здесь и стены имеют уши». Голова Марии исчезла, а волосатый продолжал ворчать в полголоса: «Слава богу, что все так благополучно кончилось. Однако ты сама виновата со своей проклятой неосторожностью». Нат Пинкертон обернулся и стал издали рассматривать принадлежавший Уильяму фургон, в который они перебирались, видимо, на ночь. Погруженный в глубокое раздумье, он долго стоял на месте. Сыщик думал о выстреле, который был направлен в Марию Уильям. Из допроса раненой ему стало ясно, что она говорила неправду, утверждая, будто пуля поразила ее именно в тот момент, когда она хотела открыть дверь фургона. Но если в действительности, как он думал, не было покушения на эту женщину, отчего же возникла ее рана? Почему она не хотела идти в полицию, и почему волосатый Уильям только что бронил ее за неосторожность? Как все это связать воедино и объяснить? Вдруг Пинкертон ударил себя по лбу и воскликнул: «Автоматически действующие патроны!» Такое заключение было весьма правдоподобным. И если предположить, что Уильям, желая защитить свое имущество от непрошенных посетителей, приделал к дверям и окнам своего жилища автоматически действующие патроны, то становилось понятно, отчего он был так зол и упрекал Марию в неосторожности.